Глава восьмая. Итак, я двинулся. Черная линия вела себя под ногой иначе, чем сияющая в настоящем амбере. Я ступил, как на утоптанную землю, а вот оторвал подошву с трудом и при этом услышал щелчок. «Мерлин!» — позвал Джарт. «Что мне делать?» «В каком смысле?» — крикнул я. «Как мне отсюда выбраться?» «Выйди в дверь и двигай по теням. Или иди со мной по огненному пути, а потом перенесешься, куда захочешь». «Вряд ли можно перемещаться по теням так близко от Амбера, как по-твоему?» «Может, мы и впрямь слишком близко. Тогда уходи ногами и перемещайся, когда сможешь». Я продолжал идти. Линии потрескивали всякий раз, как я отрывал ногу. «Я заблужусь в пещерах. Тогда иди за мной. Путь меня уничтожит. Он обещал тебя не трогать». Джарт хрипло хохотнул. «И ты поверил? А куда он денется, если хочет, чтобы я прошел его до конца?» Я добрался до первого разрыва в пути. Один взгляд на камень подсказал, как должна пролечь линия. Не без трепета я сделал шаг за пределы видимого рисунка, потом второй, третий, и вот я снова на линии. Хотелось оглянуться, но я выждал, пока линия повернула сама, и мне открылся вид на пройденный участок. Мой путь светился, как в настоящем пути. Линия словно впитывала разлитое свечение, светлые промежутки темнели. Джарт успел подойти к началу. Он поймал мой взгляд. «Не знаю, Мерлин, просто не знаю. Джарту, которого я помню, не хватило бы на это духу. И мне не хватает. Как ты сам сказал, наша мать его прошла. Все за то, что ты унаследовал нужные гены. Да и какого черта? Если я ошибаюсь, все кончится раньше, чем ты успеешь сообразить». Я сделал шаг. Джарт обреченно хохотнул, потом со словами «А какого черта?» ступил на путь. «Смотри-ка! Я еще жив!» — крикнул он. «Что дальше?» «Иди, не останавливайся. Следуй за мной и не сходи с линии, иначе тебе каюк». Тут рисунок вновь повернул, и я потерял Джарта из виду. Вскоре у меня заболела левая лодыжка. Находился, налазился, решил я. С каждым шагом боль усиливалась. Лодыжку жгло, как огнем. Неужели я умудрился порвать связку? Или... Ну, конечно. Я уже чувствовал запах паленой кожи. Я запустил руку за голенище и вытащил кинжал из хаоса. От клинка веяло жаром. Так действовала на него близость пути. Пора было от него избавляться. Я размахнулся и бросил кинжал вперед по ходу, к двери, машинально проводив взглядом. В темноте, куда он летел, что-то шевельнулось. Там лицом ко мне стоял человек. Кинжал ударился о стену и со звоном упал на пол. Незнакомец нагнулся. Послышался смешок. Потом незнакомец выпрямился и бросил клинок в меня. Кинжал упал впереди и справа и сразу окутался голубым пламенем. Сноп искр, шипя и плюясь, взметнулся выше моей головы. Я вздрогнул и замедлил шаг, но не остановился, понимая, что мне ничего всерьез не грозит. Я двигался по дуге. Ступать приходилось медленно. «Оставайся на линии!» — крикнул я Джарту. и не обращай внимания на такие штучки. — Ясно, — отвечал он. — А кто этот тип? — Хрен его знает. Я шел вперед и уже заметно приблизился к огненному кольцу. Интересно, что бы сказала обо всем об этом Тиига. За следующим поворотом открылся большой кусок пройденного пути. В его ровном свете Джард уверенно шел вперед, пламя доставало ему до щиколоток. Сам я шел уже по колено в огне. Уголком глаза я видел шевеление в той части комнаты, где стоял незнакомец. Он выбрался из-под укрытия темноты, медленно, осторожно держась дальней стены. Во всяком случае, он явно не рвался проходить огненный путь, потому что двигался к точке, прямо противоположной началу. Мне ничего не оставалось, кроме как идти дальше, а поскольку рисунок вилял, незнакомец скоро оказался у меня за спиной. Я дошел до следующего разрыва, соединил и его. При этом тихо, едва различимо заиграла музыка. Бело-голубой фон бледнел, свечение перетекало в линии, за мной велся яркий, четко очерченный след. Время от времени я подавал советы Джарту, который немного отставал, но поскольку линия крутила, иногда сталкивался со мной почти что лицом к лицу. Я мог бы его коснуться, возникни вдруг такая странная надобность. Голубоватое пламя росло, подбираясь к моему поясу. Волосы наэлектризовались и стали дыбом. Началась серия частых поворотов. Музыка играла, линии потрескивали. Я мысленно спросил Фракир, как она там, но не услышал ответа. Я повернул, преодолевая растущее сопротивление среды. Наконец трудный участок остался позади. Передо мной была сердцевина пути, и в ней корал в огненном узилище. Линия шла в обход пылающего кольца, и постепенно мне предстала дальняя сторона пути. Незнакомец ждал. Ворот его плаща был высоко поднят, на лицо падала тень. Я видел лишь блестевшие в улыбке зубы. Меня поразило, что он стоит посреди пути, и лишь в следующую минуту я понял, как он там оказался. Вошел через промежуток, тот самый, что мне предстояло восстановить. «Прочь с дороги!» — крикнул я. «Я не могу останавливаться и не позволю тебе меня остановить!» Он не шелохнулся. Я вспомнил, как отец рассказывал о поединке в первозданном пути и хлопнул по рукояти Грейсвандира. «Я иду!» Голубоватое пламя с каждым шагом взвивалось все выше. В бледном свете я увидел лицо незнакомца. «Мое лицо!» «Нет!» — сказал я. «Да!» — сказал он. «Ты последний из призраков Логруса на моем пути. Вот именно!» Я сделал еще шаг. «И все же, — заметил я, — если ты повторяешь меня, каким я проходил Логрус, то зачем явился мне мешать? Я тогдашний не взялся бы за подобное поручение». Ухмылка сошла с его лица. «В этом смысле я не ты, — сказал он. Насколько я понял, все устроилось как надо». Мою личность пришлось неким образом синтезировать. «Значит, ты — это я после лоботомии и с приказом убивать?» «Не говори так. У тебя выходит, будто это дурно, а то, что я делаю, правильно. У нас даже много общих воспоминаний. Пропусти меня, а поговорим после. Думаю, Логрус вывернулся наизнанку, чтобы учинить эту пакость. Ты не хочешь убивать себя, а я и подавно. Объединившись, мы победим, а в тени достанет место больше, чем для одного Мерлина. Я замедлился, но продолжал идти. На этом отрезке нельзя было терять разгон. Он сжал губы и потряс головой. «Извини, мне отпущен лишь час жизни, если я тебя не убью. Если убью, получу твою жизнь». Он вытащил клинок. «Я знаю тебя лучше, чем ты полагаешь», — сказал я, «пусть даже и переиначенного. Не думаю, что у тебя поднимется рука. Более того, я, возможно, смогу отменить твой смертный приговор. Я кое-что узнал про вас, призраков». Он выставил клинок, очень похожий на тот, что был у меня годы назад, и едва не коснулся моей груди. «Извини», — повторил он, — «я выхватил Грейс Ван Дир, чтобы парировать. Только дурак не стал бы защищаться. Кто знает, что там Логрус наворочил в его мозгах?» Я судорожно припоминал, какие фехтовальные приемы узнал после посвящения. Вот оно. Поединок Бенедикта с Боррелем. Я брал уроки итальянского фехтования уже после того, как прошел Логрус. Перехваты шире, как бы небрежнее, зато выпады глубже. Грейс Ван Дир отвел нацеленное в меня острие. Выпад. Двойник повернул запястье во французскую четвертую, но я уже проскользнул ниже и по-прежнему тянул руку. Запястье прямое, правая нога вперед. Клинки зазвенели, ударившись почти у самых рукоятей. Я тут же выставил вперед левую ногу и продолжал выпад, так что гарда уперлась в гарду. Я продолжал давить в бок, и тогда я просунул левую руку под его правый локоть. Этому приему научил меня в колледже друг, обладатель черного пояса. Кажется, он называл это «задзинить». Я присел и резко крутанул бедрами против часовой стрелки. Двойник не устоял на ногах и начал заваливаться в бок. Только я не мог позволить ему упасть, коснуться узора и взорваться праздничным фейерверком. Я еще чуть-чуть додавил его, перехватил руку на плечо и силой толкнул. Он упал в разрушенный промежуток. И тут я услышал крик. Слева пронеслось что-то пылающее. «Нет!» — заорал я, пытаясь его поймать. Поздно. Джард соскочил с линии, метнулся в обход меня и, уже охваченный огнем, вонзил клинок в моего двойника. Из раны полыхнуло пламя. Двойник попытался встать, но тут же рухнул обратно. — Не говори, что я ничем не послужил тебе, брат, — успел сказать Джард и, обратившись смерчем, растаял под потолком. Я не мог дотянуться до своего второго «я», а в следующую секунду пропало и желание, потому что тот быстро превращался в живой факел. Глаза его были устремлены вверх, где исчез Джард. Потом он взглянул на меня и криво усмехнулся. — А ведь правду сказал, — произнес он и тоже взвился к потолку. Я не сразу, но снова набрал разгон и продолжил ритуальный танец вокруг огня. Когда я писал круг и вернулся к тому месту, ни Джарта, ни двойника уже не было, только лежали их мечи, как упали, крест-накрест. Проходя ногой, спихнул их с пути. Пламя уже доходило мне до груди. Кругом, назад, поворот. Время от времени я заглядывал в камень, чтобы не ошибиться, и шаг за шагом латал нарушенный путь. Свет впитался в линии, и если не считать полыхающего центра, путь все больше напоминал знакомый амберский. Первая преграда вызвала мучительное воспоминание о владениях хаоса и амбер. Я дрожал, но сохранял отчужденность, и это прошло. Вторая преграда добавила память и страсти Сан-Франциско. Я задышал ровно и прикинулся сторонним зрителем. Пламя плясало у моих плеч, и я, проходя дугу за дугой, представлял себе череду полумесяцев. Сопротивление росло, я от натуги обливался потом, но все это было не впервой, путь не только окружал меня, он был и во мне. Я шел дальше и достиг отрезка, на котором каждое следующее усилие давало все меньший результат. В огне я по-прежнему видел тающего Джарта и мое собственное искаженное смертной мукой лицо. Я понимал, что воспоминания внушены путем, но от этого было не легче. Образы мучили меня и дальше. Перед большим изгибом я разок обвел глазами комнату и увидел, что путь полностью восстановлен. Я соединил линиями все разрывы, и теперь путь горел, словно застывший фейерверк на черном беззвездном небе. Еще шаг, я поднял камень к глазам. В рубиновой глубине я уже миновал большой изгиб и шел прямиком через огненную стену, будто так и надо. Я счел видение советом, но вспомнил трюк Давида Штейнберга, который украл Дроппа. Оставалось лишь надеяться, что путь меня не разыгрывает. Я начал изгиб, и пламя окутало меня с головой. Усилий требовалось все больше, шел я все медленней. Каждый мучительный шаг приближал меня к последней преграде. Я чувствовал, что превращаюсь в сгусток чистой воли. Все мое существо сфокусировалось на единственной цели. Еще шаг, словно тяжелые доспехи тянут меня к земле. Кажется, трех последних шагов не сделать вовеки. Еще. Движение утратило смысл. Осталось одно усилие. Неважно, что будет. Главное — пройти еще шаг. Воля — сгусток огня, тело — дым или тень. И еще. Голубое свечение слепит зрачки. Оранжевые языки пламени кажутся серебристо-серым, колеблющимся частоколом. Сквозь треск и шипение я вновь различил музыку. Медленное адажио, низкое дрожащее, словно Майкл Мур играет на большом барабане. Я старался подстроиться под ритм, двигаться в такт. Видимо, у меня получилось. Или я окончательно утратил чувство времени. Последние несколько шагов дались почти легко. А может, путь смилостивился и чуть уменьшил давление? Теперь не узнаешь. Я миновал последнюю преграду и оказался перед огненной стеной, снова оранжевой. Следующий вдох я сделал уже в огне. Корел покоилась в середине пути, почти такая же, какой я видел ее в последний раз, в рыжей рубахе и темно-зеленых бриджах, только сейчас она лежала на своем плотном коричневом плаще и, похоже, спала. Я встал на одно колено и тронул ее за плечо. Она не шевельнулась. Я поправил рыжую прядь, погладил щеку. Корел! Молчание. Я снова взял ее за плечо, легонько потряс. «Коралл!» Она глубоко вздохнула, но не проснулась. Я потряс чуть сильнее. «Очнись, Коралл!» Ничего. Я просунул руки ей под спину, усадил. Глаза девушки оставались закрытыми. Очевидно, ее как-то заколдовали. Призывать знак Логруса посреди пути, если не хочешь сгореть дотла, явно неразумно. Поэтому я обратился к рецепту из старой сказки, наклонился и поцеловал ее. Коралл что-то пробормотала, ресницы вздрогнули. Однако она так и не очнулась. Я повторил попытку, тот же результат. «Черт!» — сказал я. «Чтобы снять такое заклятие, нужно место, где развернуться, кое-какие орудия моей профессии и возможность безопасно прибегнуть к источникам силы». Я приподнял Коралл и велел пути перенести нас в мои амберские покои, где ее одержимая тигой-сестра лежит в точно таком же трансе, усыпленная моим заботливым братом. «Отнеси нас домой», — произнес я громко и твердо. «Ничего». Я отчетливо представил свою комнату и вновь мысленно приказал. «Мы не двинулись с места». Я аккуратно уложил Коралл на плащ, встал и взглянул на путь сквозь ту часть огненного кольца, где пламя было пониже. «Слушай, я оказал тебе большую услугу с риском для жизни и ценою больших усилий. Теперь я хочу выбраться отсюда и забрать с собой даму. Будь добр, помоги». Пламя поникло и на несколько мгновений погасло совсем. В наступившем полумраке стало видно, что камень мигает, словно лампочка гостиничного телефона. Я поднял его и заглянул внутрь. Чего я не ожидал увидеть, так это короткого мультфильма для взрослых, но именно это происходило в камне. «Кажется, я включил не ту программу», — сказал я. «Если хочешь что-то сообщить, сообщай. Если нет, я всего лишь хочу домой». Ничего не изменилось. Только я заметил, что двое в камне — это Коралл и я. Мы занимались любовью на плаще, по-видимому, в самом центре пути, в дурной бесконечности по принципу старой конфетной обертки, только неприличной, если разглядеть нас в камне, который держал в руках и рассматривал я в камне. «Довольно!» — вскричал я. «Что за чушь собачья? Если хочешь устроить тантристский ритуал, я пришлю тебе профессионалов». Дама даже не проснулась. Камень снова мигнул так сильно, что я чуть не ослеп. Я отпустил цепочку, потом наклонился к Коралл, поднял ее на руки и встал. «Не знаю, проходил ли путь кто-нибудь вспять, — сказал я, — но не вижу причины, почему мне этого не сделать». Я шагнул к последней преграде, и тут же передо мной взметнулась огненная стена. Я отпрянул назад, споткнулся, упал на расстеленный плащ. Коралл я прижал к себе, чтоб не уронить в огонь. В падении она оказалась на мне и выглядела почти проснувшейся. Руки ее обвили мне шею, щека прижалась к моей щеке. Я крепко обнял ее и задумался. «Коралл!» прошептала девушка. «Похоже, чтобы выбраться отсюда, Мне придется тобой овладеть. Я думала, ты никогда не попросишь, — прошептала она, не открывая глаз. — Так уже меньше похоже на некрофилию, — сказал я себе, перекладывая ее на бок, чтобы добраться до медных пуговок. Она что-то сонно бормотала, но в разговор это так и не перешло. Однако тело ее вполне отзывалось на мои касания, и дальнейшее не представляет интереса для знатоков. Занятный способ снимать заклятие. Может быть, путь и впрямь обладает чувством юмора, не знаю. Огонь угас примерно тогда же, когда, так сказать, угас огонь. Корел, наконец, открыла глаза. «Вот, похоже, с огненным кольцом и покончено», — сказал я. «Когда это перестало быть сном?» — спросила она. «Интересный вопрос. И никто, кроме тебя, на него не ответит. Ты меня от чего-то спас?» «Коротко и ясно», — сказал я. Она немножко отодвинулась и оглядела комнату. «Видишь, что сталось, когда ты попросила путь перенести тебя куда следует? Что с тобой надо было после этого сделать?» «Отодрать», — предположила она. «Вот именно». Мы раскатились в стороны и привели в порядок одежду. «Хороший способ познакомиться поближе», — начал я, когда вся пещера содрогнулась от сильных подземных толчков. «Поздновато откликнулся», — заметил я, вновь прижимая к себе Корел. «Если не ради поддержки, то ради ее спокойствия». Толчки прекратились. Путь вспыхнул, как никогда прежде. Я потряс головой, потер глаза. Что-то было не так, хотя вроде как раз и правильно. Окованная железом дверь распахнулась. Внутрь. И я понял, что мы в амбере. В настоящем амбере. Ко входу по-прежнему вела светящаяся тропа, но она быстро меркла. На тропе стояла маленькая фигурка. Я не успел даже вглядеться в темнеющий коридор, когда перед глазами привычно поплыло, и мы оказались в моей спальне. «Найда!» — вскричала Корел при виде женщины на моей постели. «Не совсем», — возразил я, — «то есть тело ее, а дух нет». «Не понимаю». Я судорожно думал, кто же подбирается к пути. При этом у меня болела половина мышц, нервы были взведены до предела, а в теле скопились ядовитые продукты усталости. Я подошел к столу, где стояла открытая для Джасры, когда это было, бутылка. Нашел чистые бокалы, наполнил, передал один Корел. «Твоя сестра недавно тяжело болела?» «Да». Я отпил большой глоток. Она была при смерти, а когда тело стало ей не нужно, в него вселилась Тиига, такой демон. «Что ты хочешь этим сказать?» «Что сама Найда мертва». Корел заглянула мне в глаза, поняла, что я не разыгрываю, и отхлебнула вина. «Я чувствовала что-то не так», — промолвила она. «Найда очень изменилась после болезни. К худшему? Стала скользкой? Наоборот, очень милой? Найда была ужасно противная. Вы не ладили?» «До последнего времени. Да, ей ведь не больно?» «Нет, она просто спит. Заколдована». «А почему ты не снимешь заклятие? По-моему, она не может причинить никакого вреда». «Теперь, конечно. Скорее наоборот», — сказал я. и мы ее скоро разбудим. Только для этого нужен мой брат Мендер, это его чары. — Мендер? Я почти ничего не знаю про тебя и твою семью, а я про тебя. Слушай, я даже не знаю, какой сегодня день. Я подошел к окну, выглянул. Там было светло. Есть одна вещь, которую ты должна сделать, не откладывая. Иди к отцу и скажи, что с тобой все хорошо. Ты заплутала в пещерах или нечаянно забрела в зеркальный коридор и оказалась в ином плане бытия. Наплети, что хочешь, лишь бы не произошло дипломатического скандала. Идет? Корел допила вино и кивнула. Потом взглянула на меня, покраснела и отвела глаза. «Мы еще побудем вместе до моего отъезда». Я похлопал ее по плечу, не зная, что сам об этом думаю. Потом понял — так не пойдет. Обнял ее и прижал к себе. «Конечно», — сказал я, гладя ее волосы. «Спасибо, что показал мне город. Мы сделаем это еще», — добавил я, — «как только уляжется суета». «Угу». Мы подошли к двери. «Давай встретимся поскорее», — сказала она. «Знаешь, я просто падаю», — ответил я, открывая дверь. «Черти, сколько пришлось пройти! И вообще...» Корал погладила мою щеку. «Бедненький Мерлин», — сказала она. «Ну, ложись, спи». Я залпом допил вино и вытащил карты. Мне хотелось последовать совету Корал, но прежде надо было сделать кое-что еще. Я нашел карту призрачного колеса, вытащил ее и вгляделся. Не успел я толком сформулировать желание, не успело толком похолодать, как передо мной очутился призрак. В воздухе закружилось алое кольцо. «Ух, привет, папа!» — объявил он. «Я тебя обыскался. Заглядываю в пещеру — нет. Шарю по теням — нет. Мне и в голову не пришло, что ты просто вернулся домой». «Потом», — оборвал я, — «сейчас не до того. Перенеси меня в комнату к пути. Прежде я должен кое-что тебе сказать». «Что?» «Сила, которая искала тебя в Страже Четырех Миров, ну, та, от которой я спрятал тебя в пещеру, да, это был сам путь». «Я догадался», — сказал я, — «позднее». «Мы встретились и вроде как договорились. Перенеси меня к нему немедленно, это важно». «Сэр, я его боюсь». «Тогда доставь меня так близко, как решишься, и уматывай. Мне надо кое-что выяснить». «Отлично, давай сюда». Я шагнул вперед. Призрак поднялся в воздух, качнулся на 90 градусов, упал на меня, прошел через голову, плечи, грудь и растворился под ногами. Свет погас. Я немедленно призвал логрусское видение. Оно показало, что я стою перед большой дверью во вместилище пути. «Призрак!» — позвал я тихо. Никто не ответил. Я обогнул угол, подошел к двери, надавил плечом. Она была не заперта и сразу поддалась. Фракир дернулась на запястье. «Фракир?» — спросил я. И снова никто не ответил. «Лишились дара речи, сударыня?» Она дважды дернулась. Я погладил ее и вошел в дверь. И сразу увидел, что путь горит ярче. Однако сейчас меня занимало другое. В центре пути стояла темноволосая женщина. Спиной ко мне, руки ее были воздеты. Я хотел выкрикнуть имя, на которое, я думал, она скорее всего отзовется, Но женщина исчезла раньше, чем сработали мои голосовые связки. Я прислонился к стене. «Похоже, мною воспользовались», — сказал я. «Ты заставил меня покорячиться. Из-за тебя моя жизнь несколько раз висела на волоске. Я тут ломал комедию, чтобы удовлетворить твой метафизический вуайеризм, а в итоге ты выпихнул меня в ту секунду, как получил искомое. Чуть более яркое свечение. Я так понимаю, боги или силы, или кто вы там есть, не говорят спасибо или извини, или вали к черту исполнителям своей воли. И, похоже, ты не считаешь, что должен передо мной оправдываться. Так вот, я не детская колясочка. Мне не нравится, как вы с Логрусом перебрасываетесь мной в своих играх. А если я вскрою себе вены и залью тебя кровью? И тут же меня обдало волною энергии со стороны пути. Передо мной с шипением встала стена голубого огня, уплотнилась и приняла бесполые очертания невиданной человеческой красы. Мне пришлось заслониться ладонью. — Ты не понимаешь, — проревело пламя. — Разумеется, потому я и здесь. Твои усилия не остались незамеченными. Рад слышать. Иначе этого было не исполнить. А теперь все исполнено к твоему удовольствию? Да. Видимо, я должен сказать «пожалуйста» на здоровье. Ты дерзишь, Мерлин, а мне терять нечего. Я чертовски устал, и плевать мне на то, что ты со мной сделаешь. Так что я зашел сообщить. По-моему, за тобой должок. Все. Я повернулся спиной. «Даже Оберон не смел так со мной разговаривать», — сказала пламя. Я пожал плечами и шагнул к двери. Открыл ее, сделал шаг и оказался в своей спальне. Я снова пожал плечами, подошел к умывальному тазу и плеснул в лицо воды. «Он тебя не тронул, папа?» Вокруг умывального таза лежало светлое кольцо. Призрак поднялся в воздух и поплыл за мной по комнате. «Все отлично», — сказал я. «А как ты?» «Замечательно». Он не обратил на меня внимания. «Ты знаешь, к чему все это?» «Похоже, он состязается с Логрусом за власть над тенями и только что выиграл раунд. Не знаю, что произошло, но его это укрепило. Ты ведь как-то в этом замешан, да?» «Ага». «Где ты был после пещеры, в которую я тебя перенес?» «Ты знаешь про землю между тенями?» «Между?» «Нет». «Чушь какая-то». «Ну так я был там». «А как ты туда попал?» «Не знаю». «Полагаю, с большим трудом. Мендер и Джасра живы-здоровы?» «Были, когда я справлялся в последний раз. А что, Люк?» «Не интересовался. Проверить?» «Позже. Пока отправляйся наверх и загляни в королевские покои. Я хочу знать, на месте ли хозяева. Если да, то кто из них?» «Взгляни на камин. Там справа был вынут из складки камень. Проверь, вставлен ли он обратно или по-прежнему лежит в камине». Призрак исчез, я заходил по комнате. Сесть или лечь я боялся, чувствуя, что сразу усну, и потом меня будет не добудиться. Впрочем, я не успел много намотать на счетчик, как в комнату снова вкатился призрак. «Королева Вайол на месте, в мастерской. Камень вставлен обратно, а в прихожей карлик стучит в двери. — Черт, — сказал я. — Значит, они знают. — Карлик? — Карлик. — Похоже, мне придется пойти наверх, вернуть камень и объяснить, что произошло. Если Вайол понравится мой рассказ, возможно, она любезно забудет поставить в известность Рэндома. — Я тебя перенесу. — Нет, это будет невежливо. Лучше на этот раз я постучу в дверь и войду с разрешения. Как люди узнают, когда стучатся, а когда нет? Обычно, если дверь закрыта, в нее стучат. Как сейчас карлик. Снаружи донесся приглушенный стук. Он что, просто идет и колотит во все двери без разбора? Спросил я. Ну, он стучит во все по порядку, так что не знаю, можно ли назвать это без разбора. Пока все комнаты на его пути оказывались пустыми, через минуту он дойдет до твоей. Я подошел к двери, отпер ее, открыл и вышел в коридор. Ко мне действительно приближался кто-то маленький. Он взглянул в мою сторону, улыбнулся, блеснув спрятанными в бороде зубами, и заспешил ко мне. Почти сразу стало видно, что это горбун. «Господи!» — вскричал я. «Вы ведь Дворкин! Настоящий Дворкин!» «По крайней мере, я так думаю», — ответил он довольно приятным голосом. «И надеюсь, что ты, Мерлин, сын Корвина». «Он самый», — сказал я. Какая неожиданная радость в самую неожиданную минуту! «Я не просто в гости», — объявил он, подходя поближе и обнимая меня. «А, вот и твоя комната! Да, загляните, спасибо!» Я провел его внутрь. Призрак притворился мухой на стене, сжался до полудюйма и устроился на шкафу, где его можно было принять за солнечный зайчик. Дворкин быстро прошел по гостиной, заглянул в спальню, взглянул на спящую Найду, пробормотал: «Все они хороши, когда спят», на обратном пути коснулся камня, мрачно покачал головой и сел в кресло, в котором я боялся уснуть. — Бокал вина? — предложил я. — Нет, спасибо. Это ты починил ближайший нарушенный путь в тени? — Я. — Зачем? — Мне как-то не пришлось выбирать. — Расскажи подробно. Старик потянул себя за кудлатую неопрятную бороду. Волосы у него были длинные. Их тоже не мешало бы подровнять. Однако ни в словах его, ни во взгляде не чувствовалось безумия. История долгая, и чтобы не заснуть на ходу, мне потребуется кофе, — сказал я. Он развел руками, и между нами возник маленький, накрытый белой скатертью, столик с двумя приборами и дымящейся серебряной кофеваркой над короткой свечкой. Был здесь и подносик с печеньем. Я бы не сумел наколдовать все это так быстро. Интересно, сумел бы Мендер. — В таком случае я составлю тебе компанию, — сказал Дворкин. Я вздохнул и налил кофе. Поднял судный камень. Наверное, прежде чем начать рассказ, мне стоит вернуть его на место. Иначе потом хлопот не оберешься. Я начал вставать. Дворкин покачал головой. — Думаю, не стоит, — сказал он. — Если ты снимешь его сейчас, то, скорее всего, погибнешь. Я медленно опустился на стул. — С молоком или с сахаром? — спросил я. —